«Ты хотела помолиться», — напомнил он. «Я еще успею. Мне для этого храм не нужен». Она первая спрыгнула в темноту подземелья. Он без возражений послушно скользнул за ней, плита была возвращена на место. Хэти будет думать, что в ее храме заплутали духи. «Как он стал хранителем?» — спросила она. Эл разговаривала в темноте, Ротобор шел на ее голос. «Он служил Алмейре какое-то время, но потом нянчил нашу дочь. Он винит себя во всех несчастьях». «А что, были несчастья?» «Да, она ослепла внезапно. Хэти так переживала из-за этого, что его пришлось лечить. Он был убежден, что девочка слишком тянулась к статуе. К твоей статуе. А она обладает силой, Эл. Энергии оказались сильны для детского тела. И она сначала впала в забытье, потом очнулась слепой. Когда же она пропала, Хэти едва не тронулся умом. Когда-то Матиус приобщил его к делам в храме. Хэти скрывался здесь от горожан, от молвы. Как я не уверял его в невинности, он так и твердил, что это он погубил нашу девочку». «Не рассказывай дальше», — остановила Эл. «Слишком унылое настроение не способствует моим планам. Если мне понадобится, я сама узнаю, как все это произошло. Не терзай себя». «Эл, зачем мы тут? Если тебе нужен наш архив, его давно здесь нет. Коридоры пусты». Дальний свет привлек его. Теперь темная фигура Эл вырисовывалась на фоне светлого пятна. Она остановилась в проеме, Ротобор уловил звук и гул. Эл предупредительным жестом остановил его. Она наклонилась, подняла что-то с пола. Поперек проема двери лежал меч в ножнах. Ротобор подошел, когда она позволила заглянуть в освещенное пространство. В углу комнатки забилось рыжее существо. «Кто это?» — спросил Ротобор. «Странник», — небрежно бросила Эл, прилаживая на бедре ножны с мечом. «Это его силу ты уловил утром, не мою. Я ощутил появление необычной силы, и она напомнила мне именно тебя», — возразил он. «Надо ж, странник, в моем городе». «Кто вы?» — с опаской спросил рыжий. «Я король. Я великий правитель этих мест». «Так вот почему слетелись сюда слуги владыки в таком количестве. Их вдали не с десяток. Эл, ты при оружии, как я вижу. Но и на тебя их будет многовато». «У меня есть теперь другая сила», — Эл хитро подмигнула ему. «Помоги мне вывести его из города». «Я пришел за тобой», — осмелел странник, бросая фразу Эл. «Он занудный немного, но неплохой парень», — прокомментировал Эл, не принимая всерьез его замечания. «Я лучше умру, но я исполню поручение», — снова возразил он. «Умереть дело нехитрое», — усмехнулся Ротобор. «Слушайся ее и будешь цел». «Из города мы уйдем морем. Вода действует на наших преследователей угнетающе», — заметила Эл. Тут Ротобор гордо поднял голову. «У меня хороший флот. Мой корабль самый стремительный. Я отдам его вам. Эл, ты умеешь управлять звездными кораблями. С водным тоже справишься?» Эл улыбнулась в ответ. «Кораблем будешь управлять ты», — уверенно сказала она. «У меня будет полно других забот. Я затеяла грандиозную авантюру. Я просто вскипаю от предвкушения того, как я их». Ее азарт был непонятен Ротоборту, а странник и вовсе смотрел на нее, как на порождение темноты. Алчный взгляд Эл его напугал. «Что это значит? Эл, я не могу уйти, никто меня не заменит», — возразил Ротоборт. «Владыка отобрал у тебя дочь. Вынудим ее вернуть. Город не может пребывать без династии. Едва ли он привел свою внучку к порогу смерти. Она вернется и будет править вместо тебя». Слова Эл звучали как-то уверенно. Ротобор сначала поразился, а потом поверил ей. «Значит, мы уйдем вместе?» — уточнил он. «Да, я кое-что приготовил им напоследок. Только владыка сможет нас остановить. И если он вмешается, то мне уже ничего будет терять. Я его предам». «Таких речей наверху я не слышал», — удивился Ротобор. «Вот еще, пусть видит мою скорбь. Но у меня есть и другая сторона, как ты знаешь». Она усмехнулась. «Так ты пойдешь со мной?» — странник спросил, обращаясь к ней. «Я попытаюсь», — согласилась Эл. «Если мой план удастся, Совет 11, который так жаждет видеть меня, узнает правду. Он узнает ее в любом случае. Осталось исхитриться и открыть двери». «Мне не нужно открывать двери. Я сам дверь», — заявил странник. «То есть?» — поинтересовался Эл. «У тебя найдется ключ от двери?» «Я сам ключ», — с присущей ему гордостью заявил он. «Мне не нужны границы и условия. Я сам их создаю. Я могу пройти, куда хочу и где хочу. Мне не нужны ваши ключи и приспособления. Мне нужно лишь подняться и увидеть ваше светило». «У-у-у», — протянул Эл. «Отлично! Это сильно упрощает мне задачу». «Расскажи о своем плане». Ротобор посмотрел на нее. «Если в нем будет что-то недостойное, я не стану потворствовать его исполнению», — возразил Рыжий. «А свой долг ты исполнить хочешь?» — спросил у него Ротоборд. «Конечно», — подтвердил он. «Тогда сделай, как она скажет. Уэлл, благородства на вас обоих хватит. Не мни себя лучшим. Ты, я вижу, мало знаешь, кто она такая. Принижать ее словом или действием я не позволю». «Оставь его, брат. Мы для него варвары», — усмехнулась Сел. «Не будем терять времени на распри. Никто не будет переступать свои убеждения, кроме меня. Я солгу за всех. Я выставлю ложную реальность и облеку видимое в ложь. Пришел час, когда пригодятся мои новые способности». «Если ты так могущественна, почему ты не освободилась от плена владыки раньше?» — спросил странник с удивлением существа, которое далеко от понимания той реальности, в какой оказалась. «Я дала слово. Не так-то просто нарушить обещание». «Да, это невозможно», — согласился он. «Исполни три условия, если ты сильна, и будь свободной». «Тьма небесная!» — Ротоборд схватил его за шиворот. «Что ты ей желаешь?» Эл силой высвободила рыжего юноши из сильных рук брата. «Все, поздно злиться. Он уже проговорился». Она предупредительно заслонила странника, и он благодарно встал за ее спиной. Ротоборд внушал ему недоверие и опасения. Сила великого не была похожа на те описания, которыми его снабдили. Искренний пыл красивого на вид существа, каким показался ему Ротоборд, не подходили под описание эгоистичного себелюбия и равнодушия отличительной черты великих. Ему поручили спасти Эл, но тот, кого она, видимо, в шутку назвала братом, испытывал к ней чувство привязанности и почтения, даже любви и покровительства. Он оберегал ее от будущих трудностей. Ротоборд смерил ярость и сказал: «К счастью, ты уйдешь, и трех условий не будет. Плыть никуда не нужно. Поднимитесь наверх, уходите, двери ведь наверху». «Мы не можем оставить их плутать вокруг города», — возразила Эл. «Они жаждут добычи и мести, ведь я убила одного из них. Они ворвутся сюда, едва нас не станет, и будет разруха. Про три условия рассказать все-таки придется. Удача — очень своенравная спутница. Говори сам, а то наш юный друг что-нибудь расскажет не то». «Эл», — взмолился Ротоборд, — «я не могу с тобой так поступить». «Опять владыка запретил?» — Эл прищурилась. «Да нет же. Из моих уст прозвучит то, что может тебя уничтожить. Я не прощу себе этого, если ты станешь его собственностью навсегда. То есть слуга владыки — это еще не последняя стадия?» «Элли, ты женское существо. Ты представляешь, что он заставит тебя делать?» «Я, конечно, не настаиваю. Но если мой план провалится, меня ждет такая безысходность. А так у меня хотя бы будет надежда. И, быть может, затея с тремя условиями окажется такой опасной, что я не прибегну к ней», — сказала она. «Это ты-то не прибегнешь», — воскликнул Ротоборд. «Я настаиваю. А то пойду к владыке и спрошу лично у него». «Шутка неуместная», — строго сказал Ротоборд. «Ты должна потребовать от владыки свободу. Он изначально пленил тебя путем обмана», — возразил странник. «Он не допустил Кику с посланием от совета. Ты бы и ранее могла знать, что он удержал тебя в мирах незаконно. Он и без того проклят уже. Но если он сделает что-нибудь с тобой, проклятие станет неотвратимым для него». «Так, все, я хочу ясности. С места не сойду», — твердо сказала Эл. «Что за три условия? Что за проклятие такое?» «Я скажу». Ротоборд подал знак страннику. «Он присвоил миры Эл. Не он их создавал. Владыка приходит, чтобы служить оплотом равновесия в мирах. В этих или в каких-нибудь других. Наш отец заявил, что безраздельно правит ими по своему усмотрению. Даже его имя не произносится по причине проклятия». «Я уже знаю, как его зовут», — призналась Эл. Ротоборд недобрым взором глянул на странника. «Что за условия?» «Нужно отыскать путь из миров. Единственный проход, который ведет вовне, туда, где миры кончаются. Нужно утвердить династию в мирах, которая может править мудро и долго. И третье, нужно умереть для миров. Ради них вынудить владыку пресечь смерть». И тут Ротоборд осенило. Понимание явилось подобно тому, как когда-то в нем загорелась любовь к Алмейре. Внезапно, безраздельно, остро. «Ты уже умерла. Ты умирала. И потому будет одним условием меньше, Элли. Найди мою дочь. Найди ей короля, и династия будет самой древней, от рода владыки. Он не оспорит ее, не сможет отвергнуть. Да что я говорю, зачем теперь? Мы просто уйдем. Я тебе помогу. Я собой готов пожертвовать ради твоего спасения. Мне не место в этих мирах. Я устал от них. Я могу умереть, не пожалев об этом ни мгновения. Мы теряем время, Радоборд, согласилась она. Мне довольно того, что меня обманули. Радоборд, пусть наш гость простит нас обоих, но мы вынуждены немножко уединиться. Ненадолго. Эл подала Страннику знак, чтобы он остался. Куда? Я снова останусь здесь один? Здесь? Запротестовал Странник. Мы не выйдем из храма. Наберись терпения. Наберись терпения, Странник, заверила его Эл. Ее слова прозвучали повелительным, но умиротворяющим тоном. Голос изменился. Юноша посмотрел на нее пристально, а она улыбнулась ему. Эл и Радоборд скрылись в темноте коридоров. Странник осторожно сошел с сиденья, осторожно присел на старое место. Место несло след ее силы. Он сосредоточился, потому что хотел понять, что она затевает. Кажется, это место хорошо защищает себя от внешнего мира. Он догадался, что она уберегла его от преследования слуг владыки, хоть она и не говорила ему об этом. След ее силы произвел на него странное действие. Она виделась ему резко и грубой внешне, но, впитав остаток ее сил, он ощутил нечто новое. Его существо наполнилось потоком, и способность думать притупилась. Он поплыл в пелене образов. Новый опыт слияния с другим существом заставил его немного иначе увидеть строптивую великую. К моменту возвращения Эл он был уже готов идти за ней куда угодно. «Ты помнишь, как выходить отсюда?» Она посмотрела на свои руки, придирчиво осматривая черную одежду, хихикнул. «Как все забавно!» «Я пришел за тобой», — сказал Странник. «Я уведу тебя отсюда». «Давай попробуем выйти», — сказала она. Он встревожился. Девушка смотрела каким-то ликующим, хитрым взглядом. Она взяла в руку шар, который мигал несколько раз. Свет стал тусклым. Они плутали по коридорам. Ему показалось, что она не может отыскать выхода. Он сам уловил слабую волну внешних сил, решил посоветовать ей. «Попробуй здесь. Роста мне не хватает, чтобы дотянуться до плиты». «На место ты ее ставила. Не прикасалась к ней», — заметил он. «Точно?» Плита наверху сдвинулась, только с каким-то грохотом. Странник отскочил прочь, на них посыпалась пыль. Ее грохот не остановил, прыжком она зацепилась за край открывшейся щели и ловко выбралась наверх. Потом она помогла и ему выползти наружу. «Сейчас тут будет хранитель. Бежим. До гавани бежать прилично. Ты хорошо бегаешь, парень?» — спросила она. «Я не знаю». «В этом случае полагается сказать, вот и научишься». Они мчались по улицам, петляя, и поворачивали. Он не понимал, чем вызвана эта суматоха. В гавани стояло 2-3 кораблей. Они промчались мимо нескольких. Только на одном из последних увидели высокую фигуру Радоборда. Он нетерпеливо им махал, и при нем был ее меч.